при виде которых некроманту стало дурно. «Эй, мужик!» — резко натянул по воде один из всадников. «Ты некромант?» Маг тревожно замер, переводя диковатый, неверящий взгляд с одного шлема на другой. Это было невозможно, невероятно, но валионцы здесь, да еще в таком количестве. Не узнать их герба он просто не мог. Про него в свое время столько наслушался, что, будучи впечатлительным юношей, еще много ночей просыпался в холодном поту. Сам-то он родился здесь, но немало общался с теми, кому удалось бежать с равнины, и многократно благодарил владыку ночи за то, что у Неверона есть надежная охрана от этих фанатиков. Со временем, конечно, страх притупился. Затем пришло понимание и горечь, почти готовая превратиться в мудрое прощение. Однако наткнуться вдруг на них в такой тревожный день, прямо на пороге своего дома, да еще когда буквально вчера ничего не предвещало беды, поняв, что сейчас случится, маг судорожно сглотнул и немигающим взглядом уставился на говорившего. «Демон, ты че молчишь? Я спрашиваю, ты некромант? Твари чуять умеешь? У нас деревня за спиной осталась. Нежить почти половину жителей вырезать успела, пока мы не подошли. А потом разбежалась кто куда. Вот мы и ловим, пока не успели попрятаться. Если можешь их учуять, помоги, будь мужиком. А то сами до ночи провозимся. А там еще ваших подлечить надо. А маг-то у нас всего один пока. Остальные позже подойдут. Эй, ты че застыл? Слышишь меня вообще?» Некромант машинально кивнул. «Отлично!» — перевел в дух всадник. «Рек, Дол, дайте-ка ему коня, а то пешком мы мучаемся бегать. А ты, если не врешь, садись, нам твоя помощь сильно пригодится». «Зачем?» — окончательно растерялся маг. «Да затем, что ты нам нужен, Айд! Да что такое, так трудно понять! Так вы меня не убьете?» Всадники переглянулись и неожиданно хохотнули. «Да на кой ты нам сдался? Но ведь вы из Валиона, я знаю герб, а я некромант. Сейчас ты наша единственная ниточка к уцелевшим тварям». Валионец наклонился и ободряюще хлопнул изумленного мага по плечу. «Многих мы уже выловили, большую часть положили в степи. Демоны вам теперь тоже не грозят, а мирный народ не сильно пострадал. Мы вон целую ночь только и делаем, что через порталы сигаем, как в остроухе, чтобы везде поспеть и вытащить ваших из чужих когтей. Вот в этом ты нам и как раз и поможешь». «Да, а дальше?» «А дальше, как король скажет, так и будет. Не бойся, карающих сюда не пустили. Сказали, что больно буйные. А у нас приказ вашего брата не трогать, если, конечно, сами на рожон не полезете. Но вроде как магистерия вдруг решила с вами дела какие-то иметь. Поэтому его величество обещал самолично шкуру спустить с каждого, кто нарушит его волю. Мы за эту ночь троих ваших уже отыскали. Они тоже боялись, что пристукнем. Мол, раз из Валиона, значит, уроды и палачи. Но это совсем не так». Неожиданно посерьезнел всадник. «Нам, поверь, тоже нелегко после стольких лет бесконечных войн выполнять подобные приказы. Но раз король сказал, что вы будете жить, значит, мы сделаем все, чтобы так и случилось. Потому что наше дело маленькое, а король, он на то и есть король, что зрит намного дальше, чем мы с тобой, верно?» Некромант, вконец запутавшись, недоверчиво оглядел отряд. «А как вы сюда попали? Откуда, если там степь? И почему вас так много? Что с пирамидами и с Верховным? Ведь если вы здесь, значит, потом...» Строго посмотрел на него Валионец. «Верховного вашего больше нет. И демона, которого он кормил вашими жизнями, тоже. Но зато в Неверон пришел настоящий Ишта. И если ты понимаешь, что это значит, то должен понимать и то, почему никто из нас никого и ваших больше не тронет». Маг недоверчиво вскинул голову. «Ишта? Здесь?» «Именно. Так что забирайся в седло и поехали. У нас еще много работы». Некромант озадаченно кивнул и только тогда, наконец, начал что-то осознавать, после чего растерянно обернулся. Запоздало увидел, что ни один из неожиданных попутчиков не смотрит на него с презрением или ненавистью. Недолго подумал, вспомнил о родной деревне, в которой остались близкие, и решительно ухватил протянутый повод. «Учитель, а как же я?» Вдруг раздался жалобный голосок из-за деревьев, и оттуда выглянула расстроенная физиономия Диша. «Там же батька остался, и мамка с сестренкой. Можно я им тоже помогу?» Некромант тихо ругнулся и с досадой посмотрел на предводителя валионцев. Тот только отмахнулся. «Бери, если с него будет прок, возьмем. А потом отдадим его мамке. Пусть порадуется. Только чур без фокусов». «Да какие тут фокусы?» — пробормотал маг, подхватывая с земли неугомонного мальчишку. «Когда точно знаешь, что где-то там нежить рвет на части таких же, как он, пацанов, когда никого, кроме нас, на их пути не появится, какие могут быть сомнения?» «Вот и ладненько!» — удовлетворенно отвернулся валионец, незаметно подавая знак приглядывать за гостем повнимательнее. «А то мало ли, вдруг на фанатика нарвались!» После чего громко свистнул, гикнул, и весь отряд бодро тронулся с места. «Ну и что теперь скажешь?» — нервно поправил съехавший на бок шлем один из стражников на наружной стене Нерала. «Я тебе говорил, что деревни горят, а ты пить меньше надо, Люш, у тебя в глазах двоится!» Его собеседник, крупный, рано посидевший офицер городской стражи, которого срочно подняли с постели по тревоге, сжал захрустевший под могучими пальцами парапет и растерянно уставился на рассветившиеся ночь многочисленные огненные точки, которые появлялись вокруг города с каждой минкой все больше и больше. «Что за дерьмо?» — непонимающе пробормотал он. «Люш, ты уже позвал сюда магов? А как же? Первым делом к ним, а уж потом к тебе». «И что?» «И ничего», — сварливо отозвался стражник, вместе с начальством принявшись изучать творившиеся внизу странности. «У нас под боком почти 3 дюжины деревень стоят. Еще в 3 раза больше. Вон за речкой виднеются. Там, за леском, их еще больше. Но, кажется, во всех них что-то происходит. И знаешь что, Барок, мне почему-то кажется, что в этом виноваты наши маги. Иначе почему никто из них до сих пор не пришел?» «Верховный маг Нерала умер!» — вдруг выкрикнул откуда-то снизу чей-то звонкий мальчишеский голос. «Вы слышите? Храм велел передать, чтобы помощи от него не ждали. Пирамиды погасли, а верховный жрец мертв. Эй, все слышали?» Оба стража, вздрогнув, одновременно отпрянули от городской стены и неверяще переглянулись. «Что?» — растерянно переспросил Люш, снова поддернув неудобный шлем. «Ну-ка, давайте сюда этого крикуна!» Властно распорядился Барок, и по лестнице тут же прогремели чьи-то тяжелые сапоги. А когда малолетний доносчик оказался простым уличным босиком, предстал перед его глазами, подозрительно прищурился и строго спросил: «Кто тебе сказал, что Верховный умер?» Чумазый мальчишка громко шмыгнул носом. «Младшие жрецы! Я видел, как в новом святилище, ну, там, где поставили еще один алтарь, что-то вспыхнуло, а потом взорвалось. Говорят, сам Верховный как раз там был и проводил большую службу вместе с 13 старшими жрецами. А когда опоры рухнули и проломился потолок, оттуда никто не вышел, и остатки пирамиды сразу погасли. А потом пришли младшие жрецы и закричали, что они не выжили. Вот я и прибежал, чтобы все знали». Стражники снова переглянулись. «А ты сам-то Верховного видел?» «Не, только когда он туда заходил. И слышал, как они молились. Но потом там что-то бумкнуло, хряпнуло, и крыша почти сразу обвалилась. А когда их вытаскивали, кто-то сказал, что нужны еще жертвы. А другой все никак не соглашался и твердил, что без алтаря все будет бесполезно. Пока они перепирались, подошел еще один жрец и объявил, что у нашего города больше нет Верховного. А потом...» — мальчишка испуганно вжал голову в плечи. «Потом он сказал, что на город скоро нападут, и мы все умрем». Люш зло сплюнул и отвернулся, поняв, что пацан все перепутал. Однако барок неожиданно нахмурился и, велев запереть шустрого юнца понадежнее, в полголоса пробормотал: «Скверные вести для нас, Люш, и даже более чем скверные. Но все равно надо проверить. Пошли туда Ширка с помощником, пусть все выяснят. И к начальнику стражи заодно заглянут, пускай тоже пошевелится. А то как баб щупать и гадить, где попало, он мастак. А как по делу? Ты что, поверил сопляку? А что ж тогда маги до сих пор бездействуют? Или хочешь сказать, деревня просто так горят?» «Думаешь, они горят?» — тяжело вздохнул Люш, наконец сорвав к демонам свой дурацкий шлем и с досады едва не зашвырнув его в первый попавшийся угол. «Айдово пламя! Что за непруха! Я так надеялся на спокойное дежурство!» «Похоже, ты зря надеялся!» У барога, страшновато, неотрывно следящего за непонятными огоньками, изменилось лицо, и резко расширились зрачки. «Потому что я малость понимаю в магии и должен тебе сказать, что это не просто огни, Люш». «Да, а что же?» «Это...» Барок криво усмехнулся. «Весьма мощные порталы, которые кто-то открывает прямо у нас под носом, не боясь никого и ничего. У меня дядька некромантом был, научил кое-чему. Так что давай-ка, друг, труби общий сбор и объявляй по городу тревогу. Если маги не собираются за нас сражаться, значит, нам придется делать это самим». «На город что, напали?» Ошарашенно обернулся Люш, возрившись на старого друга, как на сумасшедшего. Но барок только искривил губы в злой усмешке и кивнул в сторону многочисленных огоньков, которых становилось все больше и больше. «А ты еще не понял или не догадался, у кого на Во-Айде хватит мощи, чтобы преодолеть наши горы? Да еще в таком количестве и за такие короткие сроки понастроить тут такое количество порталов, каждый из которых, если я правильно помню, способен пропустить до нескольких сотен человек. Ты их сам посчитаешь, или я и дальше тебе подскажу?» Люш в панике оглядел многочисленные огоньки внизу и звучно икнул. А его напарник глубоко вздохнул, мысленно вознеся короткую молитву Айду, быстро отвернулся и помчался вниз проверять караульных на воротах и искать тех, кто рискнул бы взвалить на свои плечи оборону целого города. «Докладывай», — властно потребовал Ас, едва в походный шатер зашел глава алого клана и, обнаружив владыку все еще бодрствующим, коротко поклонился. «Мы закончили, мой лорд. Неверон находится под полным нашим контролем». «Хорошо». Удовлетворенно кивнул Ас, мельком покосившись в щелку и отметив, что снаружи заметно посветлело. «Быстро управились. Проблемы были?» «Почти нет, мой лорд. Как вы и предполагали, после того, как в степи поработали эары, пирамиды лишились практически всех своих сил. Не знаю, что именно они сделали, но благодаря их вмешательству произошел серьезный сбой в заклятии подчинения, который привел к тому, что оставшиеся в лесах твари резко активизировались, а метки на неверонцах, напротив, погасли. В результате большая часть деревень, особенно на окраинах, подверглась массированному нападению. Но мы успели вовремя. Потери среди мирного населения минимальны. Большинство успело, если не убежать, то хотя бы спрятаться, а остальных мы отбили. В пересчете на общее количество жителей долины потери крайне небольшие. Так что считаю, что вторжение прошло успешно. В настоящее время наши отряды продолжают прочесывать леса, однако основную массу тварей уже удалось отловить и уничтожить, что позволило нам не только очистить территорию, но и создать благоприятное впечатление у местных. «А города?» «Там прошло хуже», — спокойно отозвался Асад. «В Нирале успели поднять тревогу и наладить кое-какую оборону. В Герале тоже попытались оказать сопротивление, но неудачно. Особых ретивых мы быстро убрали со стен, а остальные не слишком горели желанием воевать. Помогло еще то, что во время вмешательства эаров внутри пирамид случилась целая серия взрывов, не очень понятного мне происхождения. На Эйнараи не похоже, но и участие в этом деле Дабараи тоже вызывает сомнения. Слишком уж чистая работа. Да и характерных следов практически нет. Мои люди пока выясняют причины, но уже сейчас понятно, что старшие жрецы, которые в тот момент пытались противостоять магической атаке, погибли. После этого нам не составило никакого труда взломать ворота и обезоружить городскую стражу. «Убитые? Раненые?» Неуловимо нахмурился Ас. «Среди наших никого. У местных есть, но очень немного. Мы старались действовать аккуратно. Те, кто представлял опасность, заперты под замок. Те, кто не пожелал смириться, уничтожены. Но их получилось не больше 50 дюжин человек на все население Неверона». «Хорошо. Что с некромантами?» Асад Ара странно кашлянул. На удивление обошлось. Поскольку всю верхушку мы, благодаря счастливой случайности, очень удачно похоронили в пирамидах, то остальные оказались растеряны и разрознены. К тому же, как выяснилось, они почти не владели боевыми заклятиями. Нам больше попадались исследователи, ученые, редко целители. И когда выяснилось, что их никто не собирается убивать на месте, а деревни с их близкими отбиты у нежити, многие добровольно согласились помогать, причем безо всякого подвоха. Наши, правда, за ними присматривают, но открытых конфликтов до сих пор не было. Я бы даже сказал, что это не слишком похоже на тех некромантов, которых мы знаем. Но, судя по всему, они тут прижились и не хотят терять то, что с таким трудом обрели. Изолировать их тоже не стали. Большинство изъявило желание остаться в своих храмах и при святилищах. Поэтому командиры, учитывая их помощь в поимке нежити, пошли на уступки. Тем более, на каждом из магов стоит следящее заклятие мастера Рига, которое к тому же при необходимости способно блокировать их дар и сделать его абсолютно безопасным. Храмы, как вы велели, мы не трогали. —